Они не примут ни окрик, ни наставление. Они только любовь примут. И правду тоже. Еще излом 20 метров, и самолет не сядет. Что тогда? Тогда со временем сюда прилетит вертолет и заберет приборы. Братцы, закурите мне папиросу. Никакой папиросы не будет. Мне сейчас лучше. Я вижу. Ей-богу, меня вроде отпускает. Ну вот и хорошо. Ну дайте папиросочку, ну Христа ради. Христа ради только хлеб подают, папироску грешно. Ну ладно, ладно, не давайте. Пойдите в палатку, Саша, и передайте радиограмму на Диксон с немедленной радиотрансляцией на Москву. Сейчас запишу. Там нечего записывать. Запомните так. Кутузовский проспект, 132. 132. Квартира 23, Струмильный. Я тебя очень прошу выйти замуж за Богачева, если он этого захочет. Отец, запомнили? Это не так уж трудно. Только извините, почему вам не сказать ей этого при встрече дома? Радиограмма категоричней. Слышится? Или канонада, как тогда, в 44-м, во время генерального наступления. Да нет, нет, это не слышится. Это тарашение. Ну, где же они? Ребята! Ребята! Лед пошел! Припоры! Скорее! Помогите! Сдвинуть? Ну где же они? Попробуй-ка сам. Ну еще, ну да, давай. Чуть-чуть, еще. Ну даже ты. Ребята! Помогите же! Лед идет! Бежим, Сергей Иванович! Что вы? Просите немедленно и ложитесь. Сердце ведь. Ну-ка, Геннадий Павлович, берите со мной, давай, вместе, давай сюда. Сюда. Вот еще. А сюда. Давай сюда. Ну, давай еще. Ну, погодите. Ух, стороной, кажется, пошел. Остался 100-метровый пятачок. Кругом торосы. Западня. Самолет! Рация уцелела? Да. Настраивайте на них. Ага. Скорей. Есть. Готово? Угу. Говорит Струмилин. Приказываю возвращаться. Посадка невозможна. Паша, передай Жене, что я тебя люблю. Сынок, береги ее. Они садятся! Не смейте! Не смейте, сумасшедшие! Пашка, я говорю, не смейте! Сергей Иванович, родной. Посадил? Посадил. Так. Ну, Леваковский, поехали домой. Поехали. Скорее, товарищи, скорее, пока торосы снова не двинулись. Я помогу вам, Сергей Иванович. Ничего, ничего, я сам. Товарищ Морозов! Что, Саша? А Богачев поднимет самолет? Не знаю. То, что Богачев его здесь посадил, уже из области невозможного. А поднять его отсюда мог бы разве только один человек. Сергей Иванович. Да. Ну, Паша, за рулем я, ты вторым. Сергей Иванович. Делай, как сказано, Паша. Мне трудно повторять, дружок. Сергей Иванович. Выполняйте приказание, товарищ Леваковский. Сергей Иванович. Ну? Есть. Поднялись, западни, поднялись. Если человек чего-нибудь не может не сделать, он сделает. И боли нет, и весело, и спокойно, и небо летит навстречу. Паша! Сергей Иванович, что с вами? Что нужно делать? Лететь! Прямо! Держи штурвал, Леваковский. Сейчас поймаем последние известия. О смерти героя Советского Союза Сергея Ивановича Струмилина, последовавшей 20 апреля при исполнении служебных обязанностей. Выключите, Наум Борисович. В сегодняшней газете портрет есть в черной рамке. И статью я видел какого-то Дубовецкого. Биография, которую я не успел написать. Помолчим. До вылета 5 минут. Да. На Диксон прилетим ночью. Он любил ночные аэродромы. Говорил, разноцветные огни, как в карнавальную ночь. Помолчим. Что там еще в эфире? Наум Борисович. За спасение группы зимовщиков полярной станции «Наука-9», за проявленные при этом мужество и героизм, наградить полярного летчика Павла Леваковского орденом Красного Знамени. Все правильно, Паш. Спасибо. Помолчим? Помолчим. Я знаю. Она плачет сейчас. Бродит по пустой квартире и плачет. Женя, любимая моя, не надо. Не надо, слышишь? Он не любил советовать, тем более приказывать. Но он, наверное, сказал бы тебе то же самое. Не плачь, Женя, не надо. Паша, 18:00. 55-й. Я 55-й. Разрешите выруливать на летную площадку и взлетать. 55-й. Борт Павла Леваковского. Разрешаю выруливать на летную площадку и взлетать. Вас понял. Есть.